5. Стальная волчица жгла меня взглядом, могла бы испепелить, сделала бы это легко и непринужденно. Но сейчас ей выбили зубы, вырвали когти, посадили на короткую ржавую, обязательно ржавую цепь. Суке оставалось только скалиться, щериться, брызгать слюной и копить злобу. Злобу лютую, готовую в любой удобный момент, прорванный Цзиньпин-1 смести с собой все, оставив после искореженной и искалеченной гниющие тела. Цзиньпин-1 ГС КНР была самой высокой плотиной в мире – 304 метра, пока не была разрушена силами свободной земли в ходе двухдневной войны. Фантастика. «Характерная», – усмехнулся Джек, ткнув ножом в сторону блондинки, оставшейся без законной добычи, то есть без меня. «И горячая, вон как глазищами молнии мечет. Ух, красотуля-лапуля моя! Обычно холодная, никуда той тундре, а это огонь, перекрасилась, похоже. Так и знай, в реале брюнетка, скорее всего, уж я-то их знаю». И приветственно помахал ей рукой. Главная волчица находилась сейчас метрах в 10. Презрительно поморщилась, отвернулась, напоследок одарив именно меня таким взглядом, с каким Дэр Вансон смотрел на Криса Боуи, когда тот проходился по его матушке. И ничем хорошим для чемпиона в сверхтяжелом весе он не закончился. Потерял свой титул в конце 6-го раунда. Чистый нокаут. А до победы рукой было подать. Вансон плыл, изредка выныривая, чтобы пропустить очередной хук или апперкот. Боуи работал как отбойный молоток, отправляя раз за разом почти в нирвану Вансона. Победно, на радость визжащей толпе, потрясал руками, улыбался, выплюнул капу и... пошел в последнюю, как он думал, атаку. Она действительно стала последней, но для почти состоявшегося победителя. Пропущенный, кажущийся легким и несерьезным, даже каким-то неуклюжим удар. И не стало бойца. Потом родился шоумен, рестлер, который больше никогда не смог перебороть страх и вновь выйти на настоящий ринг. Откачали Криса тогда с трудом. Этот бой, принесший одним баснословные деньги, а большей части проигрыш, навсегда меня заставил сделать один простой вывод. Никогда, никогда, пока еще твой враг на ногах и не повержен окончательно, не следует праздновать победу, какой бы легкой она на первый взгляд ни казалась, а выкладываться в любом случае на 100-200%, иначе перейдешь в лагерь Криса Боуи, которым я быть не хотел. Поэтому ко взгляду дамочки отнесся до нельзя серьезно. Тоже ее отметил, пометил и занес в свой расстрельный список, как особо опасную дичь. Сейчас мы ждали судно, которое должно было привести отряд охотников за тварями, а затем увести и нас, обескровленную боевую звезду, и меня, недавно состоявшегося законопослушного и добропорядочного гражданина империи. Военные зафиксировали происшествие, перестреляли всех недобитых сущностей из иного плана бытия в прямой видимости и отправились патрулировать дальше. Остались представители братства, которые занимались своими делами. Таскали какие-то громоздкие приборы и ящики, чертили гигантские руны и пентаграммы, колдовали и переругивались. Еще и мои старые добрые знакомые стальные волки без дела не сидели, а вполне профессионально, кроме их главного звена, зачищали местность, прочесывали. Впрочем, особо не отдаляясь и под сень леса не суясь, командиры занимались чем им положено, раздавали ценные указания. Похоже, я оказался прав относительно совместного с военными патрулированием местности кланами, входящими в доверие к властям. То тут, то там слышалась стрельба, иногда взрывы, чаще хлопки, места, которые обозначали дымно-пыльные облака. А вот один раз зарядили чем-то мощным, пусть и без грохота, но пламя взметнулось метров на 15 и не опадало около 10 секунд. Но никто не обращал внимания на подобные действия, вроде бы как рабочая обстановка. Изредка доносились такой жуткий вой, писки и визг, от которых несло чем-то потусторонним, напоминая мне момент, когда я убегал от разрастающегося купола пробоя, и поневоле делалась зябка. Мы же втроем сидели возле костра, где грелся почерневший и закопченный кофейник, курили, пили терпкий и горький напиток, бездельничали. Я, не будь рядом шкур, тоже бы отправился на охоту. Повышение характеристик мое все. Но главное трофеи. Копейка, как известно, рубль бережет, да и патроны бесплатные. Однако... стальные волки заставляли с собой считаться. Как, если им приказали меня не трогать? Да я, не сходя с места, с десяток вариантов придумаю для решения этой неразрешимой задачи. Случайный выстрел, особо опасный зверь, приведенный вагоном, граната, массовое заклинание. Поэтому держался ближе к братьям. Сэр Дэвид с отрешенным видом смотрел на огонь, а Джек в обычной своей манере вертел в руках нож, имитировал атаки и перехваты, рубил воздух, а на лице его ни единой эмоции. Только белые зубы довольно блестели, да бородища туда-сюда металась. «А зачем от твари обязательно территорию надо чистить? Разбежались по острову и черт с ними. Судя по всему, он необитаем, а опасности и без него хватает. Умный не полезет, а дурак и на ровном месте голову сложит». Я задал вопрос. Скорее, ответ интересовал меня для общего развития, нежели волновал по-настоящему. «Проблема тут в другом», – устало отозвался сэр Дэвид. «Каждая, абсолютно каждая из них несет в себе частицу своего мира, который просачивается вместе с ними в наш. Не сразу, но постепенно изменения накапливаются. С каждым убийством людей, именно людей, сущности из иного мира становятся сильнее, а их влияние на окружающее больше и больше. И кое-где их концентрация даже без портала или врат начинает изменять окружающее. Меняются растения, насекомые, животные, разумные. Да что они, меняется сама реальность, даже законы мироздания. И это очень серьезно, очень», — повторил он, подчеркивая важность реплики. «Настолько, что беременные женщины, получив определенную дозу эманаций другого мира, например, оказавшиеся рядом с пробоем или портальной аркой, рожают уже измененных детей. Да, с виду они вроде бы обычны, но в какой-то момент они инициируются и начинают воздействовать на окружающее в гораздо большей степени, нежели просто твари. А еще их тянет к злу с непреодолимой силой. Поэтому и надо заразу выкорчевывать с корнем, без сожаления, без промедления, максимально эффективно, всеми имеющимися средствами». Глаза его блеснули яростью, но еще в них промелькнула и тоска. Тоска такая, когда порой берут и просто шагают с обрыва вниз в бездонную пропасть. Или сосредоточенно, целеустремленно и методично, словно от этих движений зависит их жизнь, намыливают толстую веревку с петлей, сидя на табурете под крюком для люстры. «Как выкорчевывать?» «Вот это уже интересно. Неужели и здесь на кострах жгут ведьм? Или в лучах этого белого света, после которого не остается даже пепла? А если беременных женщин, вся вина которых оказались не в том месте и не в то время, то это необыкновенный фашизм. Это...» В графстве Вудворд был окраинный остров. Вот там находился городишко на 10 тысяч жителей. Жили просто, занимались рыбалкой, невысоко он висел над океаном, лесом и добычей туоля. Если не заглядывать в суть, просто спокойный городок, где убийство – редкость. Да только некоторые его жители заигрались со злом, устроили пробой прямо под центральной площадью в местных катакомбах. Его создатели думали, что братство пойдет на сделку с совестью, переловит тварей, уничтожит обожженных, и на этом все. А тем временем в утробах матерей будут развиваться новые чудовища, жить до определенного момента, как обычные люди, а затем... Так вот, сейчас там только пепелище, плавился даже камень. Мы сожгли все, что могло гореть, и сам остров, блюдце 20 на 30 километров, по крайней мере в ближайшие столетия, вряд ли зарастит раны. Борьба со злом, борьба с иными – это не только чувство того, что ты делаешь все правильно и верно. Это вечный выбор, это твоя совесть, которая не дает тебе заснуть по ночам. Ты закрываешь глаза, ворочаешься, ворочаешься, а перед тобой лица, лица, лица. Сжимаешь кулаки, встаешь, ходишь, ходишь. Хочется выпить. Так порой кажется, что если не будет этого пойла, которым ты гасишь эту боль, она сожрет тебя к чертям. Забываешься ближе к утру. Бороться с этим нельзя, свыкнуться можно. Он замолчал, посмотрел на пламя костра, вдохнул, и огонь, будто повинуясь, а так скорее всего и было, взметнулся, лизнул лицо сэра Дэвида. А потом опал, сник, спрятался в угли, которые вмиг почернели, словно маг выпил его. Аристократ же глухо, но отчетливо, с непоколебимой верой, так говорят, когда открывают для себя какую-то непреложную истину, которая раньше была недоступна, произнес, вознося вверх указательный палец. «Не оставляй ворожеев в живых, уничтожай их без пощады, без сострадания, ибо недостойны они его. Зло несут они, а ты, жалея, сам становишься его проводником. И если дашь слабину, оно придет и уничтожит, сожрет и поглотит сначала тебя, а затем все то, что тебе было дорого. Все время забывал, что, несмотря на некую адекватность, общался я все же с фанатиком. Появись сейчас перед ним сам Демиург или Творец Вселенной, он бы наверняка воскликнул: «Зачем же ты пришел нам мешать?» Поэтому, не заостряя внимание на сказанном, мне и так было понятно, что руки у благородного сэра в крови не только по локоть, по плечи. Чуть помолчал и задал другой вопрос. «Неужели так страшны эти изменения? Чем они опасны?» 1000 лет назад здесь не было никаких летающих островов. Обвел он тростью окружающее пространство. Был обычный мир, да, магический, своеобразный. Огромные города-полисы, между ними гигантские, практически незаселенные территории. Пробои и проколы случались, бывало открывались порталы, они порой изучались, твари кое-где отлавливались, но все поступали примерно как ты и сказал. Опасности и так хватало, одной больше, одной меньше. Зачем зря заниматься пустопорожней деятельностью? А потом, в один момент, в одночасье случилась трансформа. Самая ужасная катастрофа для этого мира. Замолчал. И почему приходится все тянуть, как клещами? Хочешь сказать, говори и договаривай. Нет, промолчи и только. Но тот вдохнул дым костра, болезненно поморщился, а затем продолжил. И твердь земная раскололась и взмыла в небеса. Изменились сами законы этой вселенной, по крайней мере, на отдельной планете. Безобидное вчера заклинание, чистящее одежду, сегодня плющило десятки людей. Боевое, способное стереть с лица земли армию, оборачивалось легким бризом. А еще вместе с этим пришла система, у каждого появился интерфейс. Он ведь и у местных имеется, и точно такой же, как и у нас, геймеров. Последнее слово будто выплюнул. Так что, любезный город, мы латаем дыры, мы не даем развалиться окончательно этому миру. И это не пафос, не патетика, это то, что мы делаем каждый день. Изменения для глобальной трансформы могут накопиться за какие-то десятилетия. А что там будет дальше, это никому не известно. Может быть, после всех жертв и перерождений появится новый чудный мир, а может быть, очередной план ада. И это невозможно предсказать точно и однозначно. «Легенда игровой вселенной?» «Хм, легенда?» — хмыкнул тот. «А ты знаешь, что любой тарианин может иметь здесь детей даже от, как вы их называете, неписи?» Он грустно улыбнулся. «Что доказывает практика уже миллионов рожденных в этом мире? Ты знаешь, что если взять микроскоп, то сначала ты увидишь бактерии, а затем можешь дойти и до молекулярной решетки. В хороший телескоп ты разглядишь кратеры на лунах и другие планеты в системе, в лучшие другие звезды, вселенной, туманности. Неплохо для игры». «Так, Демиург?» «На все у вас один ответ», – неожиданно раздраженно ответил тот. «О, всесильный Демиург! Почему? Демиург! Зачем? Демиург! Все, что не вписывается в картину мира, уточню, вашу картину, это могущественный Демиург, пути твои непостижимы. Вы не хотите видеть лес за деревьями? Как тебе, Анастасия? Тоже в рамках игрового сценария действовала? Или все же она испытывала реальные эмоции, ненависть, страх, боль? Программный код? А может, я, ты и все мы? Кто мы? Цифры? Пиксели? Подумай над этим». Он встал, показывая, что разговор закончен. «Нет, я все понимаю. Если останется только виртуальность, то она и есть твоя жизнь. Но так вжиться, это надо быть сумасшедшим или совершенно безумным. Так переживать, говорить о том, что мир был раньше другим, как о настоящем, реальном. Обычные сценаристы такое могут придумать, а тут Демиург, Искин, чудо, детище человеческой инженерной мысли. Понятно, что легенда мира будет проработана до мельчайшей детали, как и он сам. И можно поверить в действительное существование этого мира, как существовавшего ранее до активации Творца, но есть Терра, тьфу ты, Земля, и вот она как раз и доказывает. «Гарут, чего морозишься? Вон, наконец-то, наш корабль!» Хлопнул меня по плечу Джек, вставая. «Собирайся давай, нас особо никто ждать не будет, выгрузят этих и до свидания, безымянный. Скоро, совсем скоро, каких-то гребаных 5-6 часов, и мы, друг, будем в Эстленде, а в веселом доме мадам Коко меня уже заждались». Мне бы его проблемы. После этого гнетущего разговора все больше крепла уверенность, что необходимо как можно скорее добиваться возможности открытия всех своих жизней и теряться, мать его так, теряться из видимости братства и прочих товарищей. Да, они выглядели и часто вели себя как нормальные, но в головах их поселился или арктический мороз, или огонь Везувия. И то до добра не доведет. Выгодно сегодня оставить меня в живых, даже возвысят. Завтра заподозрят в чем-то, и здравствуй за стенки. Как все сложно в этом мире. Судно «Молния» было длиной приблизительно 20 метров, шириной около 5-6 и походило на корабль военных, такие же хищные обводы. Снизу во всю длину дна мощная турбина, небольшие крылья по бокам с четырьмя сигарами, заканчивающиеся винтами. На корме и на носу по орудийной башне с пушками миллиметров под 40 каждая. Перед дымящимися тремя трубами на высокой надстройке на поворачивающемся на 360 градусов станке были установлены два спаренных крупнокалиберных пулемета. Сейчас они смотрели в зенит, а рядом довольно лениво натирал тряпочкой бронзовые поворотные рукояти усач, похожий повадками на мажора, ленивого и глупого. И только хитрые, глубоко запрятанные глазки говорили об обманчивости первого впечатления. Капитан поприветствовал сэра Дэвида за руку, кивнул Джеку, на меня посмотрел как на пустое место и отправился по своим делам. Вокруг сновали матросы. Кто не был занят какой-то специфичной работой, надраивал и без того белоснежную палубу, поручни и другие латунные и медные детали, которых здесь находилось с избытком и, на мой взгляд, не требовали дополнительной чистки. Здесь, похоже, тоже действовало правило – солдат должен быть всегда занят. Наш предводитель ткнул тростью в сторону кормы. «Нам туда!» – скомандовал он. Молния едва только выгрузила прибывших охотников и их немногочисленные припасы, сразу легко оторвалась от земли и стремительно взмыла в небо. Я в который раз осматривал с восхищением окрестности. Яркое солнце подчеркивало насыщенную зелень разных оттенков, россыпь небольших озер на покидаемой тверди. Далеко внизу за ее обрывистыми краями просматривалась синяя-синяя гладь моря или океана, изредка которую закрывали белоснежные облака. А вокруг, внизу и вверху, сотни и сотни летающих островов. От совсем крохотных, на которых, часто цепляясь извилистыми корнями, росли одинокие причудливо изогнутые деревья, до гигантских, сравнимых с тем, что мы покинули. Сновали и орали на все лады тысячи птиц, от огромных, с размахом крыльев не меньше 10 саженей, до обычных чаек. Если первые держались на отдалении, то последние смело подлетали к кораблю, часто садились на поручни и палубу, а матросы с матами в несколько загибов пытались их прогнать. Те с задором возмущенно переругивались с людишками. «Красота!» – правильно понял мое настроение Джек. «Сколько раз все это видел, а иногда так проберет, смотришь и надышаться не можешь этой свободой. Такого там нет!» Ткнул ножом куда-то за плечо, видимо, означало это землю. Кивнул, соглашаясь, и только сэр Дэвид зло, будто кого-то выцеливая, смотрел вниз, не разделяя нашего благодушного настроения. «А почему только некоторые острова обжиты?» Задал я давно интересующий вопрос, привел и аргументы. «Там, например, где я очутился, отличное место для поселения. Лес, плодородная почва, острова росла по пояс, рыбы в озере столько, в ноги толкалась. Стада оленей и козлов, раздолье, из минералов слюду увидел, она ведь тоже для чего-то используется». «Используется где-то, точно не скажу, ни алхимик и ни минералог». Джек плюнул вниз, долго следил, как слюна парила на легком ветру, а затем повернулся ко мне, будто вспомнив. «На большинстве островов жить нельзя, там фон, блуждающие пси-поля, все, что может свести тебя с ума. Для того, чтобы закрепиться реально и очистить местность, слишком много ресурсов надо. А зачем огород городить, когда 70% территории, на которой можно жить без всяких этих ухищрений, остаются безлюдны? Нас же очень мало, очень. И, кстати, мой тебе совет. В Уэстленде купи в первую очередь хотя бы пластину-определитель для Брейсерса. Стоит реал 2, зависит от жадности барыги, но помогает реально. Такая же система, как у нас раньше на Земле, когда атомные станции были, фиксирует дозу излучения, которую ты получаешь. Тут не радиация, а эманации и искажения. Действует просто. Зеленый цвет – все нормально. Синий – хапнул немного где-то. Желтый – стоит задуматься и поскорее добраться до ближайшего нормального поселения. Самый смак в том, что она с тобой в резонанс входит, то есть отсиделся в хорошем месте. Она вновь зеленая, значит и ты чист. И вновь пусть ведет тебя дорога странствий, пока не получишь в колено». Хохотнул от чего-то тот, будто сказал что-то да нельзя смешное. «Но минус у них огромный. Если сразу врюхался, то врюхался. Красное и до свидос, дружище». Для нормальных искателей, сталкеров, рейдеров и еще сотня названий тем, кто занимается поиском всякой всячины в надежде на богатство, суется туда, куда собака свой, пусть будет хвост. Так вот, туда, куда ни одна собака хвост не сунет, надо покупать серьезный датчик. А там цены уже от сотни реалов, за хороший чувствительный могут и больше взять, но при переходе на 10+, он просто необходим. На поверхность же, ткнул он ножом в палубу. «Лучше вообще не соваться, даже над океаном низко лишний раз не летать. Неподготовленному имею в виду. И с магией там надо быть очень и очень аккуратным. Порой обычный светляк так засветит, куда кишки, куда голова полетит. Короче, висят на проводах, скелеты бегают в кустах». «Ясно», — сказал я, делая зарубку на память, что пока не изучу подобных тонкостей не влезать ни в какие авантюры. Хотя... ведь просто обязан сейчас буду влезть. 8 дополнительных жизней попыток реинкарнации не просто манят, а делают любой риск оправданным, учитывая условия квестов. Двигались мы уже 4-й час. Чем ближе подлетали к Квестленду, тем больше встречалось всевозможных кораблей. От небольших юрких лодчонок до неторопливых и степенных гигантов, похожих на субмарины стратегического назначения прошлого века. Кругом кипела жизнь, было на что посмотреть. Здесь и дорогие яхты местных богатеев, где, развалившись на шезлонгах, загорали топлес красавицы, и военные корабли, строгие, хищные. Наша молния по сравнению с ними смотрелась эдаким бойцовским песиком, обвешанным хозяевами разными блестючими висюльками. Встречались и походившие на матерых волков в атаре тупоголовых овец с бубенцами. Но не любил я весь этот блеск, не нравился он мне. Привычки трудно изживаются. «Вон мертвецы!» Ткнул пальцем Джек в корабль, чуть меньше нашего, полностью серо-стального цвета, вооруженного и оснащенного как для войны. Даже центральная башня с тремя стволами пушек имелась, а на дополнительных крыльях подвешены ракеты или похожие на них бомбы. Это кто? Это самые отморозки из отморозков. Лезут туда, куда никто не рискует. Сталкерня. Текучка у них такая, жуть берет. Порой за пару рейдов почти весь молодняк меняется, но отбор как на прием к императору. Пачками лезут. Да и кто год выдерживает, дальше матерей него и не знаю, кто здесь есть, разве что только имперские егеря. Обучение у них простое, практика. Из рейдов они порой такое привозят. Но, как уже сказал, минусов много. Отбор жесткий, дисциплина не железная, стальная. Даже в малости нарушил приказ смерть. Сказали стоять на месте, и если даже на тебя сверху остров падает, должен стоять. Сойдешь, сами грохнут. Не зря же мертвецы себе имя взяли. А они чем занимаются? Что от жизни хотят? Сказал же уже, охотники за удачей. Клан небольшой, в политику не лезет. Живет за счет торговли артефактами и древними знаниями, охотой на тварей, продажей всяких редких ингредиентов, но не пираты. Хотя много про них болтают по кабакам. У нас не раз и не два под подозрением были за связь со злом, но никаких доказательств никто не нашел. Сейчас, похоже, прознали про прорыв, вот и спешат на огонек, хапуги. В целом, несмотря на вроде бы нейтральную и в чем-то положительную оценку мертвецов, складывалось впечатление, что и не только у Джека отношение к ним далекое от нормального. Скорее относились как к неизбежному, без любви и пиетета, мол, есть такие, но... Скорее рассматривались как потенциальные, недружественные, непонятные элементы, чем какая-то сторона в их больших политических игрищах в ожесточенных схватках света и тьмы. А мне именно такая позиция ближе. Про сам Уэстленд можно было сказать три слова. Старая добрая Англия. Антураж абсолютно соответствовал, как в галосериале про Джека-потрошителя. Узкие извилистые улочки, вымощенные диким камнем. По центральным нередко пробегали паровые экипажи, прогуливались дамы с зонтиками, мужчины в костюмах. Чаще трех- и четырехэтажные дома из кирпича, на первых витрины многочисленных магазинов. Полеты над городом разрешены только войскам, братству и специальным обслуживающим те или иные заведения грузовым судам. Ну и местным понятно, если по тоннажу подходит. А все остальные в порт, куда мы и направляемся. Сейчас предлагаю такой план». Джек окончательно взял надо мной шефство. «Сначала едем, получаем твою награду, затем сдаем, знаю, тут хорошее место, наши с тобой трофеи, а потом и по стаканчику, и к мадам Коко снимать стресс». «Если только по стаканчику?» В целом одобрил план я. «Но мне нужно как можно скорее встретиться с сэром Роем Спарксом. От этого зависит, вернут ли мне мои дополнительные жизни. Не стал скрывать главное от Джека. Понравился он мне. Открытый, в бою вместе побывали, хлеб ломали, кровь не только твари уже пролили. Что еще нужно? Дальнейшее, конечно, покажет, но друзья нужны даже одиночкам. Конечно, по условиям квеста у меня было еще 20 с лишним дней, но обычно предельные сроки имели такую паскудную черту наступать неожиданно, как-то зима». «Знакомая личность. Мы его как раз в представительстве братства и встретим. Всегда там шкуру трет. Только не удивляйся, личность он неоднозначная. Одного не понимаю. Сэр Дэвид мог тебе полностью статус нормально вернуть, как и возможность реинкарнации. Но наш аристократ всегда себе на уме. Все для пользы дела».